15 ноября 1907 года. 15.15. Санкт-Петербург, Зимний дворец, рабочий кабинет канцлера Российской империи. Присутствует императрица Всероссийская Ольга Александровна Романова, канцлер Российской империи Павел Павлович Одинцов, командующий Северным арктическим флотом вице-адмирал Сергей Сергеевич Карпенко, начальник загранразведки полковник СИБ Игорь Михайлович Баев по прозвищу Паук. «Австро-Венгерская империя разваливается буквально на глазах», сказал канцлер Одинцов, когда императрица, вошедшая последней, села на свое место. «Прямых актов неповиновения нашему другу Францу Фердинанду еще не было, но целостность империи уже серьезно нарушена. Австрийцы примеряют на себя роль подданных кайзера Вильгельма, богемским чехам уже кружит голову грядущая независимость, а на германоязычных окраинах этого пока еще псевдогосударственного образования начинается глухой ропот. Тамошние немцы не желают подчиняться пражским политиканам и, как манны небесные вместе с австрийцами, жаждут влиться в состав Второго Рейха». «Судетский кризис?» — криво усмехнувшись, спросил адмирал Карпенко. «Он самый», — подтвердил Одинцов. «Причем на 30 лет раньше срока. И не в такой жесткой форме. Но и это мелочь по сравнению с тем брожением, которое с началом венгерского мятежа стало твориться в Словакии, в венгерском Закарпатье и в Галиции. Русины там настроены пророссийски, поляки и западные украинцы антироссийски, словаки нейтрально, и все вместе они рвутся прочь из австро-венгерской маяты. Ни одному из этих народов план Франца Фердинанда не обещает собственной государственности. Да и они сами, за исключением поляков, не знают, что это такое». «Насколько я помню, — сказала императрица Ольга, — по первоначальному плану милейшего Франца Фердинанда, после подавления мятежа будапештских политиканов территория Словакии, как населенная близкородственным народом, должна быть присоединена к Богемскому королевству». «Ничего хорошего словакам этот план не обещает, — отрезал полковник Баев. Чехи Богемии, избалованные имеющейся у них значительной национально-культурной автономией, относятся к соседям с Востока с пренебрежением, как к отсталой деревенщине. Тем более, что на территории Словакии до недавнего времени в качестве литературного использовался именно чешский язык. Наши специалисты считают, что после короткого периода эйфории между этими двумя нациями возникнет стойкая неприязнь. Дважды в нашем мире Чехословакию организовывали разные доброхоты. И дважды она распадалась на составные части. Второй раз, кажется, уже окончательно. Прицеплять к этому несуразному образованию еще и Галицию, мне кажется, смерти подобным. Уже сейчас венгры, словаки, поляки, западные украинцы и русины недолюбливают друг друга настолько, что до истовой межнациональной вражды остался один шаг». «Так значит, Игорь Михайлович, — понизив голос, спросила императрица, — наш исходный план помочь Францу Фердинанду относительно мирным путем разделить Австро-Венгерскую империю с самого начала был в корне ошибочным и порочным. Получается, мы своими советами и поддержкой замысла Франца Фердинанда сами способствовали появлению в центре Европы очага нестабильности и революционных смут». «Очаг нестабильности на территории Австро-Венгрии был всегда», — твердо ответил полковник Баев. «Об этом говорит та скорость, с какой стала разрушаться социальная структура после смерти императора Франца Иосифа и начала реформ нового царствования. У нас в аналогичном случае государство только укрепилось, а у них стало разваливаться. Прежде мы относили возможность старта таких процессов на усталость народов от Первой мировой войны. Но теперь понятно, что прежде эти процессы сдерживала только личность старика Прогулкина, жившего по принципу «после меня хоть потоп». До его смерти на поверхности повседневной жизни не наблюдалось никаких примет тления и распада. Но прошло всего 2 с небольшим месяца, и вот уже в воздухе отчетливо воняет мертвечиной. Получается, что Австро-Венгерская империя была мертва уже пару десятков лет. Просто ныне покойный Франц Иосиф сунул ее труп в холодильный шкаф и включил заморозку. «Пока я жив, — сказал он, — все будет как и прежде. А вот помру, так делайте, что хотите». Был тут у нас один деятель с аналогичными намерениями. Только тот морозил почву под ногами живой еще державы, а не ее безжизненный труп». «Хм, последнее замечание, как мы понимаем, касается деятельности господина Победоносцева, так же, занимавшегося подмораживанием России», — хмыкнула Ольга. «С одной стороны, эти процессы похожи», — покачал головой полковник Баев, «а с другой являются полной противоположностью. Даже несмотря на крайне неудачную деятельность вашего брата и последовавшую за этим гражданскую войну, Россия сохранила государственную целостность, сменив только форму правления. В то время как Австро-Венгрия разлетелась вдребезги после первого же потрясения, и собрать этого монстра обратно там, у нас, в мире будущего, не представляется никакой возможности. Умерла так умерла». «Так что же, Игорь Михайлович, по вашему мнению, распад Австро-Венгрии неизбежен прямо сейчас, а совсем не через 20 лет?» — спросила императрица. «На уровне народных ум и настроений лоскутное одеяло Европы распалось уже давно», — вместо Баева ответил канцлер Одинцов. «Игорь Михайлович не зря назвал Австро-Венгерскую империю неупокоенным трупом, который внезапно вытащили из холодильника на теплое солнышко. Теперь дело за первым вооруженным повстанческим выступлением в указанном регионе. И неважно, против кого взбунтуются повстанцы. Результатом такого явления станет гражданская война всех против всех и полный хаос. Словенцев потянет к союзу с хорватами, а населенный итальянцами Южный Тироль запросится под власть Рима. Ведь в противном случае после распада эти территории окажутся в составе чуждой их народам Австрии, то есть Германской империи. Не стоит забывать и о Трансильвании. Несмотря на то, что Румыния сменила статус суверенного королевства на вассальной России и Великое княжество, румыны желают жить в одном государстве вместе с другими румынами. Но все же главным в распаде имперского единства было нежелание народных масс Австрии и Богемии принять непосредственное участие в споре своего императора с потерявшими чувство меры венгерскими магнатами. И выявить возможность такого явления заранее не имелось никакой возможности. До того, как вся эта габсбургская конструкция посыплется с шумом и грохотом, осталось немного. Достаточно одного единственного толчка. «Особенно сложившееся положение опасно тем, — сказал полковник Баев, — что теперь может появиться множество желающих поскорее увидеть нашего доброго друга Франца Фердинанда в гробу и в белых тапках, потому что его смерть переведет территорию Австро-Венгрии в режим всеобщего передела всего и вся. И что хуже всего, за такими стремлениями могут стоять не французские или британские политиканы, ставящие перед собой глобальные, по их мнению, цели, а местные деятели националистического толка с вполне себе местечковыми устремлениями. И если на этот раз цареубийство удастся, вот тогда в Австро-Венгрии посыплется все и сразу, ибо из обветшавшей конструкции будет удалена последняя скрепа». «С одной стороны, мы не имеем права допустить ничего подобного», — сказала Ольга. «С другой стороны, Игорь Михайлович, мы понимаем, что даже ваша служба не всесильна. Заговор может проникнуть и в самое ближайшее окружение Франца Фердинанда. Плеснут императорской чете яда в вечерний чай, и все. Пишите письма святому Петру. Поэтому в самое ближайшее время будет необходимо проконсультироваться по этому вопросу с дядей Берти и дядей Вилли и подготовить на подобный случай совместное решение. Также нужно привести в полную боевую готовность войска Киевского и Варшавского военных округов. А то вдруг придется входить в сопредельную территорию, чтобы разнять драку всех со всеми. А тут еще и французский вопрос, будь он неладен. Морские сражения ради поддержания торговой блокады уже произошли. Так что же будет дальше? Не получится ли так, что и ситуация вокруг Франции может вылиться в полноценную войну?» «Хм, а вот это вряд ли», — хмыкнул канцлер Одинцов. «Французы сами боевые действия не начнут, поскольку такой шаг выведет их за рамки Брестских соглашений и поставит перед лицом монархического альянса, который накроет их своей мощью, как ежика шапкой. В Париже понимают, что если они поддадутся эмоциям, то пользу из этого извлечет только ваш дядюшка Вилли, который давно мечтает разгромить этот источник греха и разврата. В свою очередь Германия четко понимает, где для нее лежат границы возможного, и, кроме того, немцам интересно до конца довести эксперимент с экономическим давлением на Францию. У парижских деятелей, по мнению Берлина, из данной ситуации только два выхода. Либо кинуться на своих мучителей с кулаками, чтобы превратить бесконечный ужас в ужасный конец, либо тихо капитулировать и отойти в состав ни на что не претендующих европейских государств второго ряда, от которых ничего и никогда не зависит. Вашего германского дядю, в настоящий момент одержимого аргентинским проектом, в равной степени устроят оба этих исхода. Зачем ему при этом лишние проблемы, которые могут закончиться очень неприятным образом? «А вы что скажете, Сергей Сергеевич?» — просила императрица. «Ведь морские сражения как раз по вашей части. Германские газеты от Гангута в полном восторге. Брызги слюны с газетных страниц летят во все стороны». «Ну, что тут можно сказать?» — ответил адмирал Карпенко. «Несмотря на то, что мы по большей части лепили свои гангуты из того, что было, согласуясь со знаниями из будущего лишь в общем концепте, конструкция получилась крайне удачная и для нынешних условий прямо прорывная. Думаю, что очень скоро все бросятся копировать наши изделия, и германцы в первую очередь, потому что в Бискайском заливе мимо дредноута аналогичный конвой хоть с потерями, но все же прорвался. А это для англичан не есть хорошо». «Дредноут — это проблема дяди Берти и его верного клеврета адмирала Фишера», — пренебрежительно махнула рукой императрица Ольга. «А вы у меня молодцы. В очередной раз честно и гордо подняли имя России на недосягаемую высоту. Но надеюсь, что следующие серии наших линкоров еще больше удивит и озадачит наших соседей, ибо нет предела совершенству. Вот Павел Павлович не устает мне повторять, что 20 век только начинается, а значит, нам требуется быть готовыми и к новым испытаниям, и к новым победам. Я так сказала, Дикси».